Пирс тонул в темноте. Ни одного освещенного окна, из палаток ни шороха, а телефон звонил. Волны прибоя перекатывались под настилом Пирса, будто искали, кто бы ответил. А телефон звонил и звонил. Чтобы заткнуть ему глотку, мне хотелось самому побежать туда, схватить треклятую трубку и ответить. Господи, думал я, надо забрать монету, надо... И вдруг свершилось. Блеснул луч света и тут же погас. Там, напротив телефонной будки, что-то шевельнулось. А телефон звонил, продолжал звонить, и кто-то, стоя в темноте, внимательно к нему прислушивался. Я увидел, как задвигалось что-то белое, и понял. Тот, кто там стоит, осторожно осматривает Пирс, вглядывается, ищет. Я замер. Телефон звонил. Наконец, тень зашевелилась, обернулась, прислушиваясь. Телефон звонил. Вдруг тень пустилась бежать через дорогу. Я влетел в будку и схватил трубку как раз вовремя. Щелк! Я слышал дыхание на том конце провода. Наконец, мужской голос произнес. «Да». «Боже», — подумал я, — «тот самый голос». Я слышал его час назад, когда звонил из Голливуда. «Кто-то, кто любил тебя давным-давно». Видимо, я произнес это вслух. На том конце провода шумом вздохнули, втянули в легкий воздух, и наступила долгая пауза. Там ждали. «Да». Будто мне выстрелили в ухо, а потом в сердце. На сей раз я узнал этот голос. «О, Боже!» – прохрипел я. «Это вы!» Мои слова прострелили голову ему. Он стал задыхаться. Я услышал, как он с трудом перевел дыхание. «Будьте вы прокляты!» — закричал он. «Будьте вы трижды прокляты!» Он не стал вешать трубку. Он просто выпустил ее, раскалившуюся от его дыхания, из рук. Она звякнула и заплясала, будто повешенный на веревке. Я услышал, как поспешно удаляются шаги. Когда я вышел из своей будки, Пирс был совершенно пуст. Там, где на миг блеснул свет, теперь царила темнота. Только под ногами у меня, когда я заставил себя не бежать, а идти к той телефонной будке, плясали обрывки старой газеты. Преодолев бесконечные 100 ярдов, я увидел, что трубка болтается на шнуре и постукивает по холодному стеклу будки. Я приложил трубку к уху и услышал, как на другом конце провода тикают мои 10-долларовые Микки Маусовые часы, лежащие на полке в той будке за 100 миль от меня. Если мне повезет, и я останусь жив, я спасу моего Микки. Я повесил трубку, повернулся и окинул взглядом все эти маленькие домики, закрытые игровые павильоны, ларьки, лачуги, подозревая, что сейчас возьму и выкину какое-нибудь безумство. И выкинул. Я прошел около 70 футов и остановился перед окном маленькой лачуги. Прислушался. Внутри кто-то был, кто-то двигался, может быть, натягивал на себя в темноте одежду, чтобы выйти на улицу. Что-то там шуршало, кто-то сердито шептал, вроде совещался сам с собой. Где искать носки, где туфли и куда запропастился этот несчастный галстук? А может, это волны под пирсом нашептывали свои выдумки? Все равно их никто не мог проверить. Бормотание стихло. Видно, он почуял, что я стою под дверью. Послышались шаги. Я неловко отпрянул назад, сообразив, что в руках у меня ничего нет. Даже тростью Генри я не вооружился. Дверь яростным рывком отворили. Я смотрел во все глаза. И, как это ни дико, видел одновременно две вещи. Кучку желтых, красных и коричневых оберток от шоколадок «Кларк», «Нестле» и батончиков, лежавших в комнате в полутьме на маленьком столике, и маленького человечка, утлую тень, взиравшую на меня ничего не понимающими глазами, будто этого карлика разбудили от 40-летней спячки. То был А.Л. Чужак, собственной персоной. Чужак, предсказатель, по картам Таро, френолог, занюхенный психиатришка, круглосуточный консультант-психолог, он же астролог, фрейдист, нумеролог и само воплощение зря прожитой жизни. Стоял на пороге, машинально застегивая рубашку, пытаясь вглядеться в меня, расширенными то ли от наркотиков, то ли от удивления перед моей беспримерной наглостью глазами. «Будь ты трижды проклят!» — тихо проговорил он снова и прибавил, неожиданно дрогнув губами в подобие улыбки. «Входите!» «Нет!» — прошептал я, а затем громко предложил. «Нет уж!» «Выходите вы!» На этот раз ветер дул не в ту сторону, а может, именно в ту? «Господи!» — думал я, съеживаясь от страха, но снова обретая почву под ногами. «Куда же дул ветер все эти дни? Как же я мог ничего не почувствовать?» «Да очень просто», — опомнился я, — «ведь у меня был насморк. Целых 10 дней. Нос был заложен намертво. Можно считать, носа не было». «Ох, Генри», — думал я, — «ну и молодец же ты. Твой любознательный клюв всегда начеку, всегда ко всему принюхивается и подает сигналы твоей недремлющей смекалке. Ведь это ты, умница, переходя улицу в 9 вечера, учуял однажды запах давно нестиранной рубашки и грязного белья, когда навстречу тебе прошествовала сама смерть.